ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ Поистине хвала принадлежит Аллаху. Поистине хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем, у Него просим о помощи и прощении. И к Аллаху мы прибегаем от зла наших душ и скверных дел. Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не собьет. А кого введет в заблуждение, того никто не наставит. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, и сотворил из него пару ему, и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. И бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово, тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем, поистине самая лучшая речь – это слова Аллаха. И лучшее наставление – это наставление Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И худшие из дел – это нововведение. И каждое нововведение – это заблуждение, и всякое заблуждение в огне. Мои любимые братья, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хаякум Аллах ва байякум. Да приветствует вас Аллах и направит меня и вас по прямому пути. Я прошу Аллаха Великого, Господа Благородного Трона, чтобы Он собрал нас в вечном мире, там, где братья будут возлежать на ложах друг напротив друга. Я прошу у Преславного, чтобы Он облегчил для нас затрудненное и избавил от горя и бед, и чтобы выплатил долги за должников, и чтобы указал правильное решение растерянным, и наставил на путь истины заблудших, и простил живым и усопшим. Сегодня мы с вами будем говорить о славном и храбром мужчине. Потому что в наше время мы остро нуждаемся в таких героях. Сегодня, когда большинство храбрецы лишь на словах, и лишь малое количество на делах, мы нуждаемся в мужчинах, которые сдержали свой договор с Аллахом. Мы нуждаемся в тех, которые живут с целью и стремлением, чтобы слово Аллаха было превыше всего. А слова тех, кто не уверовал, были унижены. И они те, которые пожертвовали самым ценным и дорогим. Они те, руками которых совершаются чудеса храбрости. Их руками меняется действительность. Их руками должна возродиться умма в наше время. Она должна укрепиться, обрести величие и силу. И поистине эта община – лучшая община, которая была выведена для человечества. Община очищающая, община обновляющая, несмотря на то, что на нее ополчились враги. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, указывая на пользу этой общины, он сказал, «Моя община подобна дождю». Также он сказал, «Мне было дано 70 тысяч человек из моей общины, которые зайдут в рай без расчета. Их лица будут подобны луне в день полнолуния. Их сердца будут подобны одному единому сердцу. И я попросил у Аллаха еще, и Он добавил мне еще с каждым из них 70 тысяч. И клянусь Аллахом, это великая милость. И община, у которой есть такие качества и достоинства, В ней будут храбрецы. Храбрецы на делах, а не на словах. И давайте же, любимые братья, остановимся на истории одного из таких. На истории мужчины. И когда рассказывают о битвах, то его упоминают первым. И если говорят о самопожертвовании, то он из первых, кто жертвует собой. И когда рассказывают о пожертвовании и расходовании, то он и там по достоинству во главе всех. И каждый мусульманин в любой точке мира, каждый знает об этом храбреце. И большинство побед связано с этим именем. Его зовут Халид. И кто же этот Халид? Халид ушел к своему Господу. Но его имя осталось надолго. Надолго в жизни мусульман. Халид ибн аль-Валид. Ради Аллаху анхум варда. Кем был Халид до принятия ислама? О нем ничего не знали. О нем ничего не знали. Халида сделал ислам. И ислам, который сделал Халида, способен сделать подобных ему еще. И ислам, который сделал Халида, способен сделать подобных ему еще. Мы владеем этими землями веками. Их покорили подобные Халиду. Мы написали страницы славной истории. Времена нас не забыли, и мы не забыли о них. Мы построили крепость за короткий период. Ее поддерживает стойкая молодежь. Молодежь, которая идет по пути к высоким целям, не знавшая иной религии помимо ислама. Они взрастили благородное поколение, вступившее в бой с нечестием. Они разрушали их крепости и оборону. Молодежь, которая не отвратили козни ночи. Молодежь, которая не выдала ни одно убежище врагу. А если ночь покроет день, ты не увидишь их, кроме как поклоняющимися. И не способны их опорочить те, рты которых наполнены нечистью. Они не знали музыки пошлой, которая разрушает мужчину. И на плечах этой молодежи возродится ума. Из этого положения, в котором мы пребываем. И для того, чтобы воспитать поколение храбрецов, нам необходимо читать биографию храбрых предшественников. Биографию мужчин. И какая биография более велика, чем этого храбреца, которого сделал ислам? И это был Халид. И что ты знаешь о Халиде? Халид делал все возможное против ислама. И однажды он остановился и задумался, будучи наедине. И сказал себе: «Клянусь Аллахом, я вижу, что истина стала очевидной, и она начала укрепляться». И этот мужчина, Божий посланник, он увидел, что ислам начал наступать с запада и востока Медины. И такова истина. Такова истина. Вначале бывает слабой, и со временем крепнет. Крепнет, пока не сотрет ложь. Субханаллах. Халид думал. А разум, мои дорогие, это великая милость. Владеют ею многие, но используют. Но используют лишь считанные единицы. И если каждый праведный человек будет размышлять, то к чему он придет в итоге? Праведный будет прибавляться в праведности и изменит то положение, в котором он находится. Халид думал, размышлял, взвешивал обе стороны и пришел к тому, что истина очевидна, и что ей нужно подчиниться. И он сказал себе: «Не найдется ли человек, который пожелает отправиться со мной в Медину, чтобы я объявил о принятии ислама?» И он встретил такого мужчину, такого же великого и такого же храброго, Усмана ибн Тальху. И тогда Халид сообщил ему о своих планах. И он сказал: «Я тоже с тобой, о Халид». И они вышли вдвоем, пока не пришли к долине за пределами Мекки. И на их пути появился третий. Один из знатных людей среди арабов, Амру ибн Аль-Ас, радиаллаху анху варда. он спросил их: «Куда вы направляетесь?» И когда они ему сказали, он сказал: «Клянусь Аллахом, я тоже желаю лишь этого». И это были мужчины, которые размышляли. И пришли к тому, что истина очевидна. Итак, Мекка отправила одних из самых лучших и проницательных среди арабов, Халида, Усмана и Амра ибн Аль-Аса. И они продолжили путь, пока не дошли до Медины. И когда они вошли в Медину, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поприветствовал их приветствием ислама и приветствием пророков. И на лице пророка была радость, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Халид протянул руку и сказал: «Я присягаю тебе и принимаю ислам с одним условием, что ты попросишь прощения для меня у Аллаха за каждое препятствие, которое я чинил на пути ислама». И Халид возместит свое упущение. Он возместит за то, что совершал в прошлом, посягал на ислам, потому что сейчас он полон решимости и готовности отдать все самое ценное и дорогое для себя ради ислама. Попроси прощения за меня, о посланник Аллаха, за все, что я сделал и за то, что препятствовал на пути ислама». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Возрадуйся, о Халид, поистине ислам смывает то, что было». Ислам – это новая жизнь, девизом которой является подчинение Аллаху, покорность ему и отречение от многобожия и многобожников. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Клянусь Аллахом, о Халид, я увидел в тебе разум и надеялся, что это не приведет тебя, кроме как к хорошему». И я повторюсь, мои любимые братья, разум – это великая милость, которой наделил нас Аллах. И если каждый человек поразмышляет, оставшись наедине, поразмышляет о своем положении, то он непременно поймет, что концом этой жизни является смерть, а после смерти – могила. А после могилы – воскрешение и отчет. А после отчета – либо рай, либо ад. И обладатель здравого разума будет стремиться к тому, что спасет его от огня ада и введет в рай. И Халид так и поступил. Так же и те, кто были с ним. Так начал Халид свою новую жизнь среди мусульман. И он был обычным воином среди всех воинов. И он ничем не пренебрегал из того, что ему приходилось делать. Сегодня же наша умма остро нуждается в усердии каждого из нас. Сегодня наша умма кровоточит на востоке и на западе. Сегодня умма остро нуждается в усердии сынов ислама, мужчин или женщин, и даже в усердии детей. Умма нуждается в них всех. И когда Халид состоял в числе рядовых мусульман, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил отряд, в состав которого входил Халид, чтобы встретить боем римлян. Римлян, которые поступали вероломно и не сдержали свой договор. Римляне, которые переступили правила и условия обращения с послами, которые убили их, убили послов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил им преподать урок и показать важность каждого члена общества, показать, что каждый воин ислама готов на самопожертвование ради религии. Посланник отправил небольшое количество своих воинов, всего 3000 человек, и они внесли в сердца римлян страх перед выступлением. И это вынудило римлян подготовить против них максимальное количество. И их было 120 тысяч воинов. Скажи мне ради Аллаха, на что способна армия из 3000 перед армией из 120 тысяч воинов? Мы не воюем количеством и снаряжением. Никогда. Умма никогда не воевала большим количеством и хорошей подготовкой. Хотя от нее требуется подготовка. От нее требуется рвение и подготовка. Однако помощь и поддержку они ждут лишь с небес, а не с земли. И как сказал Аллах: «Если Аллах окажет вам поддержку, то никто вас не одолеет. Если же Он лишит вас поддержки, то кто же вам сможет помочь вместо Него?» Знамением для вас стали две армии при Бадре. Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что неверующие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Воистину, в этом есть назидание для обладающих зрением. И сколько историй в Коране подобного рода? Сколько малочисленных групп наносило поражение многочисленным при помощи Аллаха? Так как Аллах с терпеливыми. Халид же выступил в этой армии как рядовой воин. Затем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, подготовил это войско к выходу, сказав: «Знамя будет нести Зейд ибн Харис. И если его убьют, знамя будет нести Джафар, рады Аллаху анху варда. Если же его убьют, то знамя будет нести Абдулла ибн Раваха, рады Аллаху анху варда». Так и произошло, как это описал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сидел со своими сподвижниками в Медине и описывал все происходящее на поле боя, в то время как ему это внушалось в откровении. И все переживали и ожидали хороших вестей. Умма, которую заботит дело ислама, она переживает и ожидает хороших вестей с поля боя, а не из арен, ожидает вестей о победе с поля боя, а не из футбольного стадиона. И там завязалась тяжкая битва. Малочисленная группа стойко держалась перед громадной армией. И это иман, который воздвигает высокие неподвижные горы перед несущими реками. Субханаллах, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, описал в точности сподвижникам то, что там происходило. Знамя нес Зейд, затем его убили. Затем знамя взял Джафар, затем его убили. Затем взял знамя Абдулла ибн Раваха, затем его убили. А затем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, остановился на этих словах. И на его лице проявились признаки печали. Затем сказал: «Поистине они были подняты ко мне в рай». Трое полководцев посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, были вознесены к нему в рай. Затем он помолчал. А затем сказал: «А сейчас знамя взял меч из мечей Аллаха». Знамя взял меч из мечей Аллаха. И давайте вернемся на поле боя. После того, как пал и третий полководец Абдулла ибн Раваха, пал смертью шахида, знамя взял Сабиту ибн Акрам, рады Аллаху анху варда. Затем он позвал Халида и сказал: «О Халид, возьми знамя». Халид же знал цену достойным мужчинам и чтил их положение. Халид сказал: «Ты опередил меня в переселении, и ты старше меня в возрасте, и я не хочу опережать тебя в этом». И он решил отдать ему предпочтение перед собой. И тогда Сабит сказал: «Клянусь Аллахом, я взял это знамя, кроме как для того, чтобы передать его тебе. Ты лучше разбираешься в военном искусстве, чем я». И люди не знали второго такого искусного в боях, как Халида. С самого начала истории и до самого ее конца не знала подобного Халиду ибн Валиду, рады Аллаху анху варда. И тогда Сабит воззвал среди сподвижников и сказал: «Согласны ли вы, чтобы Халид ибн Валид возглавил вас?» И тогда они сказали: «Да, мы согласны». И когда они сказали: «Да, мы согласны», только тогда Халид взял знамя, рады Аллаху анху. Затем он взобрался на коня и помчался на самую возвышенную точку над полем боя. И он начал рассматривать то левый, то правый фланг с проницательным взглядом и интеллектом настоящего полководца, подобного которому не знала история. И он понял, что эта маленькая армия на самом деле хорошо выстояла перед врагом. Но он спросил себя: сколько еще сможет выстоять эта армия? И тогда Халид поменял правый и левый фланги местами. Он сделал тактическую перестановку и поменял передовых сподвижников другими новыми, чтобы внушить противнику, что поступила подмога из Медины, тем самым подтянув боевой дух своих воинов и внушив страх и тревогу противнику. И эта малочисленная группа своим противостоянием, сопротивлением и сражением, максимально возможными силами и военной хитростью Халида, смогла прорваться из окружения с минимальными потерями. И Халид решил, что прорыв из окружения с такими потерями – это уже победа. И это на самом деле можно расценить как победу. После того, как армия обессилила и долго стояла перед нападениями противника, и Халид говорил, описывая тяжесть этой битвы: «В моих руках в тот день сломались 6 мечей, и ни один из них не устоял, ни один меч не устоял, кроме йеменского». И был правдив пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда сказал: «Знамя взял меч из мечей Аллаха, поистине он уберег армию от поражения». Халид и те, кто были вместе с ними, вышли из поля сражения. Благодаря Аллаху, а затем благодаря хитрости и исключительной храбрости, которую по сей день изучают и практикуют в полях сражений. И римляне не были в силах погнаться за ними. И теперь Медина в ожидании прибытия этой армии. Дети и взрослые. Все ждут, пока они прибудут. И как вы думаете, как встретили дети это войско? Их встретили на узких тропинках Медины с камнями. Халида и его армию встретили с камнями, упрекая их и говоря: «Убежали от смерти на пути Аллаха?» Забрасывали их камнями и говорили: «Убежали от смерти на пути Аллаха?» О беглецы, дети упрекали взрослых: «Послушай, на чем были воспитаны дети». И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Они не беглецы. Они те, кто вернутся, если пожелает Аллах. Они те, кто вернутся, если пожелает Аллах». И посмотри, о брат, и поразмысли, и сравни картины. Вчера и сегодня Вчера же дети вместе со взрослыми встречали прибывающих из битв на улицах Медины, кричали дети вслед Халиду и его войску: «Куда же вы, о беглецы? А что же сегодня происходит с нашими детьми?» Наши дети сегодня встречают звезд шоу-бизнеса, певцов и всяких музыкантов, и футболистов в аэропортах с цветами в руках. Пришло время позора.